«Вы вряд ли сказали бы подобное без причины, старший механик. Что заставляет вас так думать?» «Первым такое предположение высказал боцман, и я с ним согласен». «Боцман, расскажите капитану все, что сказали мне». «У меня было время подумать над этим», — извиняющимся тоном произнес Маккинон. «А у вас нет. Из того, что мне рассказал доктор Синг о болях, которые вы испытываете, вам, наверное, вообще очень трудно думать». «Мне кажется, сэр, что Люфтваффе просто обманула лейтенанта». «Обманула? Что вы, черт побери, хотите этим сказать?» «Мне кажется, он понятия не имел о том, что атакует госпитальное судно. Естественно, сейчас ему это известно. Но вряд ли он знал об этом, когда сбрасывал бомбы». «Хотите сказать, что он не знал?» «Должен напомнить вам, боцман, что у всех летчиков прекрасное зрение. А все эти красные кресты? Думаю, что он их не видел, сэр. Света на корабле не было. День только-только начинался. Еще было довольно темно. А он подлетал к судну прямо со стороны кормы, и, следовательно, он не мог видеть крестов на бортах. Потом он летел так низко, что надстройка закрывала крест на передней палубе. Потом труба в это время так дымила, что судно было как в тумане. Я не думаю, что лейтенант Ульбрихт пошел бы на такой смертельный риск и стал бы нападать на Сан-Андреас, если бы точно знал, что всего в паре миль отсюда находится британский фрегат. В противном случае я бы за его жизнь не дал бы ни гроша». «Я тоже», — с чувством заметил лейтенант Ульбрихт. «И, наконец, самый основной довод, сэр. 4 Хейнкеля, 4 торпедоносца. Мне известно, что вы не видели их, сэр, даже не слышали, потому что в это время уже были без сознания. Но старший механик Паттерсон и я видели их. Они намеренно пролетели над нами и направились к Андоверу». «Что же получается, сэр? Кондор атакует нас, вооруженный только малыми бомбами, а Хейнкели, которые могли отправить нас на дно, пролетают мимо,